Приложение 10. Фетисов. Знак Рюриковичей на Нижнем Дунае. В археологии нечасто удается связать какие-либо проявления материальной культуры с историческими событиями, известными по письменным источникам. Чаще всего в материальной культуре оставляют следы какие-либо катастрофические события: войны, осады городов и прочее. В этой связи масштабные походы Святослава оставили на территории Первого Болгарского царства целый ряд археологических свидетельств. В первую очередь к ним относятся находки на Нижнем Дунае предметов вооружения, связываемых с военной активностью русов Святослава: топоры, мечи. Примечание: йотов. Археологические свидетельства скандинавской и русской материальной культуры на Нижнем Дунае. Россия, Крым, Балканы. Диалог культур. Екатеринбург, 2004 год. Страницы 169-172. Конец примечания. Однако удается выявить и материальные свидетельства, так сказать, неоружейного характера. Комплекс скальных церквей Басараби, расположенный на Нижнем Дунае, в 15 километрах от города Констанца, на территории современной Румынии, был открыт еще в 1957 году. Ориентировочно до последней трети X века здесь располагались разработки камня, шедшего на сооружение каменного вала между Констанцией и Черновода. Барня считает, что каменоломня в Басараби перестала действовать при Иоанне Цимисхии или Василии II. Примечание. Барня. Предварительные сведения о каменных памятниках в Басараби. Дация, 1962 год. Том 6. Конец примечания. После этого в образовавшихся пещерах появляется монастырь. Это комплекс, состоящий из церковных помещений и погребальных камер, расположенных в толще известкового холма на разных уровнях и соединенных между собой галереями и колодцами. Перекрывающие друг друга граффити и надписи на меловых стенах всего комплекса служат дополнительным основанием для периодизации жизни памятника. Примечание. Овчаров. За характера и принадлежность на средниковните рисунки от Басараб, Мурфатлар, археология, 1975 год, книга 3, София. Конец примечания. Спектр изображений и надписей чрезвычайно широк. Это и тюркские руны, и разнообразные рисунки животных, людей, кириллические надписи и христианские символы. Примечание. Гльбов. Средневековната болгарско-кириллско-епиграфика, пресс, последние 30 години. Археология, 1975 год, книга 4, София, страница 16. Овчаров. Болгары и румыны на Нижнем Дунае в раннем Средневековье, по археологическим данным. История на Болгарите. Искривляния и фальшификация. 2002 год, часть 1, София, страницы 170-200. Конец примечания. Высказывались предположения о печенежском и даже скандинавском происхождении некоторых надписей и знаков. Примечание. Барнея. Le monument Роспетре де Басараби и Добродюджа. Кашер археологик. 1962 год, том 13, страницы 207-208. Конец примечания. Граффити-рисунки, по предположению Овчарова, появляются здесь с середины X века. Среди граффити Басараби присутствует целый блок рунических надписей и отдельных знаков, определенно имеющих тюркское происхождение. Бишевлиев указал основное направление связи этого блока граффити, приведя убедительные аналоги с надписями и изображениями Хумаринского и Маяцкого городищ, сосудов для вина из Новочеркасского музея и других. Примечание. Бишевлиев. Этническата принадлежность нарунита надписи при Мурфатлар. Векове. Том 4. 1976 год. Страница 12. Конец примечания. В одной из церквей на продольной стене нефа имеется процарапанное изображение двузубца, относящееся к периоду после существования каменоломни. Граффити имеет размер 12 на 12,5 см. Оба зубца заострены в верхней своей части. Нижняя часть граффити, так называемая ножка, достаточно широкая и разделена пополам вертикальной линией. В последнее время была предложена интерпретация этого знака как родового знака Святослава. Основной задачей нашей работы является рассмотрение этого изображения в контексте подобных ему знаков и попытка его атрибуции. Подобные двузубцы и трезубцы интерпретируются в российской исторической науке как лично родовые знаки Рюриковичей уже с 1920-1930-х годов. Примечание. Агригориари. Викинги Саурусы. Non secretari a supra complejoli della Basarabi Murfalatlar. Апулум. 2006 год. Страницы 38-40. Орешников. Классификация древнейших русских монет по родовым знакам. Известия Академии наук СССР. 1930 год. Серия 7. Номер 2. Конец примечания. Рассмотрение семиотического значения двузубых, трезубых знаков не входит в задачу этой статьи. Однако необходимо кратко обрисовать современное состояние этой проблемы. Происхождение и семантика двузубого или трезубого, как типологически близкого знака, точно неизвестны. Подобные знаки являлись символами власти у многих народов Евразии, от сасанидского Ирана и Хазарии до Золотой Орды и Крымского ханства. Примечание. Полубояринова. Знаки на золотоордынской керамике. Средневековые древности евразийских степей. Москва. 1980 год. Страница 173. Конец примечания. У иранских народов средневековья, аланы, составлявших значительную часть населения хазарского каганата, традиция тамго-пользования восходит еще к сарматским временам первых веков нашей эры. В средневековом аланском мире прослеживается довольно большая доля сарматского, так сказать, наследия. Примечание. Яценко. Знаки тамги ираноязычных народов древности и раннего средневековья. Москва. 2001 год. Страница 111. Конец примечания. Многие типы и сама традиция нанесения тамг развиваются в сармато-аланском мире практически непрерывно с первых веков нашей эры до средневековья и позднее. В сарматский период тамги, как знаки родовой принадлежности, наносились на оружие, бытовые предметы, украшения и другое. Сарматские тамги какого-либо рода, как правило, знатного, помещались в погребение, где был захоронен представитель этого рода. Примечание. Яценко. Знаки тамги ираноязычных народов древности и раннего средневековья. Москва. 2001 год, страница 44. Конец примечания. На основе анализа распространения тех или иных типов тамг сармато-аланского мира реконструируется угасание знатных кланов, переселение различных родов, динамика семейных, брачных, связей и прочие процессы истории родов и племен. Царские знаки Боспора I-IV веков представляли собой тамги правителей из сарматской и аланской среды. Приходящий к власти представитель знатного рода делал свою клановую или семейную тамгу символом государственной власти. Что примечательно, в один из периодов истории Боспорского царства, II-III века, несколько сменяющих друг друга правителей имели тамги с общим нижним элементом и удивительно изменяемым верхом. Сын наследовал тамгу отца и дополнял ее другими элементами. Примечание. Яценко. Знаки тамги ираноязычных народов древности и раннего средневековья. Москва. 2001 год. Страница 46. Конец примечания. Похожая система существовала впоследствии и среди так называемых знаков Рюриковичей. Порядок наследования княжеских знаков, выявленных на древнерусских монетах и свинцовых печатях, в Древней Руси X-XII веков от предка к наследнику, от отца к сыну, во многом типологически близок сармато-аланской традиции наследования знака отца с индивидуальным дополнением каких-либо элементов. Одним из первых происхождение традиции знаков Рюриковичей от сарматских знаков и знаков Боспорского царства предположил Драчук. Драчук – системы знаков Северного Причерноморья, тамгообразные знаки северопонтийской периферии античного мира первых веков нашей эры. Киев, 1975 год, страницы 86-96. Конец примечания. Однако исследователей в этом отношении всегда смущала большая временная лакуна между сармато-боспорской и древнерусской эпохами. Продемонстрированная в настоящее время, благодаря трудам Яценко, непрерывность тамго-пользования от сарматской к аланской традиции позднее снимает это хронологическое, так сказать, противоречие. Примечание. В данном случае мы говорим, безусловно, не о происхождении знаков Рюриковичей от каких-либо конкретных тамг ираноязычных народов, а скорее о связи традиции использования тамг и тамгообразных знаков. Конец примечания. Районы восточноевропейских степей и Северного Причерноморья, Хазария и византийские колонии в VIII-X веках были зоной активных контактов тюркского, болгары, хазары, печенеги, иранского, аланы и греческого населения. Поэтому зачастую разделить тюркскую и иранскую традиции тамг не всегда возможно. Примечание. Яценко. Знаки тамги ираноязычных народов. Страница 110. Конец примечания. Тюркские народы заимствовали некоторые типы тамг у ираноязычных народов. У населения византийских колоний также существовала традиция метить различные вещи простыми знаками, очень похожими на степные тамги. Назначение тамг в иранской и тюркской традициях в целом определено. Это родовые клановые знаки и знаки собственности. Так, например, знаки на камнях и кирпичах крепостных стен Нижнего Дона. Маяцкая, Семирокаракорская, Правобережная, Цимлянское городище, Саркел. Принадлежат строителям этих крепостей из местного населения, относящимся к разным родам или семьям. Примечание. Нахапетян. Знаки строителей на камнях Маяцкого городища. Советская археология, 1988 год, номер 3, страница 105. Яценко. Знаки тамги ираноязычных народов. Страница 116. Конец примечания. В качестве владельческих знаков тамги ставились на разнообразные бытовые предметы, ими клеймили скот, использовали в качестве гончарных клейм, обозначающих семейно-клановую принадлежность мастерской. Яценко отмечает, что тамгообразные знаки территории Хазарского Каганата в большинстве своем относятся к иранской, а не к тюркской традиции, то есть в данном случае связаны больше с аланским, а не с болгарским населением. При этом, рассматривая средневековые тамги Дунайской Болгарии, он отмечает, что наиболее близкие им аналогии на салтовских территориях встречаются лишь в низовьях Дона, Саркел и других, где болгарское население было наиболее активно в составе Каганата. Примечание. Яценко. Знаки тамги ираноязычных народов. Страница 112. Конец примечания. Собственно, двузубые и трезубые тамги встречаются на территории Хазарского Каганата на самых разных категориях вещей. На деталях поясной гарнитуры, подгоровский могильник, в виде граффити на каменных блоках и кирпичах крепостей, Саркел, Маяцкое, Семикаракорское, Хумаринское городище, в виде гончарных клейм на сосудах, Дмитриевский могильник. На территории салтовской культуры ряд подобных знаков, продолжающих сармато-аланскую традицию, также связывается с символами верховной власти, тамгами правящих родов. Примечание. Плетнева. От кочевий к городам. Салтово-маяцкая культура. Москва. 1967 год. Страница 128. Флерова. Образы и сюжеты мифологии Хазарии. Москва. 2001 год. Страницы 53-54. Конец примечания. При этом отмечается, что в Хазарии двузубцы значительно преобладают над трезубцами. Примечание. Флерова. Образцы и сюжеты. Страница 57. Конец примечания. Среди хазарских аналогий встречены и относительно близкие к тамге Басараби по начертанию знаки. Тамгообразные знаки Хазарии, безусловно, внешне не идентичны знакам Рюриковичей, но схематически многие из них очень близки и, что немаловажно, синхронны. Затрагивая версию о происхождении знака Рюриковичей из хазарской, салтовской традиции, необходимо также вспомнить о претензии русских князей на титул Каган, что прослеживается в источниках достаточно долгое время. От сообщения бертинских анналов о событиях 838-839 годов до «Слова о законе и благодати митрополита Илариона». Существует также версия о германском происхождении знака Рюриковичей. По мнению ряда исследователей, широко распространенный в Северной Европе символ хищной птицы послужил прототипом для трезубцев, являющихся стилизованным изображением летящего сокола, выступающего как символ власти. Параллельно со знаками Рюриковичей, образ хищной птицы, как считается в древнерусском материале, выражен также в оформлении ажурных наконечников ножен мечей. Североевропейская версия происхождения знаков Рюриковичей, восходящая еще к работам Паульсена, была достаточно распространена в советской историографии. Выражена в работах ряда отечественных и зарубежных современных исследователей. Примечание. Рапов. Знаки Рюриковичей и символ сокола. Советская археология. 1968 год. Номер 3. Страницы 62-69. Амбросиани. The Birka Falcon. Birka Studies. Five Eastern Connections Part 1. The Falcon Motif. Stockholm. 2001 год. Страницы 11-27. Кулаков. Птица-хищник и птица-жертва. в символах и эмблемах IX-XI веков. Советская археология, 1988 год, номер 3, страницы 106-117. Конец примечания. Эта версия, однако, совершенно не объясняет динамики изменений двузубых и трезубых знаков на протяжении X-XII веков. На сегодняшний день пока невозможно точно установить происхождение знаков Рюриковичей от иранской, тюркской или от североевропейской традиции. Однако способ использования двузубцев и трезубцев в Древней Руси в качестве граффити на различных предметах, как знаки собственности или раннегосударственной власти, и принцип наследования этих знаков при переходе от отца к сыну говорят скорее о так называемом восточном направлении связей. Механизм заимствования в этом случае не ясен. Знаки Рюриковичей в Древней Руси с X века встречаются на самых разных категориях предметов. Двузубцы и трезубцы в качестве изображений известны в домонгольской Руси X-XII веков на металлических подвесках, вислых печатях, Новгород и Новгородская область, кистенях, Минск, Саркел, Киев, серебряных арабских дирхемах, первых русских монетах, сребрениках и златниках, в качестве граффити на стенах храма Софии Киевской, в качестве гончарных клейм и других. Предметом нашего интереса в данном случае являются двузубцы. В выборке представлены только двузубцы, относящиеся к X, началу XI веков. На территории Древней Руси X века известны две подвески с изображениями двузубцев. Найдены они в Гнездове, Смоленская область, и в Новгороде. Гнездовская подвеска происходит из частной коллекции. Примечание. Автор выражает признательность Каинову за предоставленную информацию. Археологическое происхождение подвески доказано металлографическим анализом, проведенным в Государственном научно-исследовательском институте реставрации, Москва. Шемаханская. К проблеме археологической идентификации древнерусской подвески. Художественное наследие. Хранение, исследование, реставрация. Москва, 2000 год, номер 18, страница 87. Конец примечания. Она была найдена на территории селища. Подвеска изготовлена из низкопробного серебра с содержанием меди в сплаве до 40-50%. На одной стороне подвески изображен двузубец, на другой – стяг. Исходя из сходства изображений стягов на гнездовской подвеске и на подвеске с городища Каукай, изготовленной предположительно до 970-х годов, Белецкий считает возможным датировать подвеску из Гнездова второй половиной X века. Примечание. Белецкий. Подвески с изображением древнерусских княжеских знаков. Ладога и Глеб Лебедев. Восьмые чтения памяти Анны Мачинской. Санкт-Петербург, 2004 год. Страницы 252-253. Конец примечания. Костяная подвеска с изображением двузубца происходит из раскопок Новгорода. Она найдена в слое 26-го яруса Троицкого раскопа. Датировка яруса 954-973 годы. На одной стороне подвески изображен трезубец, на другой – двузубец, позднее переделанный в трезубый знак. Сторона с изображением двузубца являлась лицевой. По мнению Янина, изначальное изображение двузубца позднее было дополнено средним зубцом, что было сделано очень легким штрихом. Трезубец в данном случае может быть атрибутирован как знак Владимира. поскольку именно в это время происходит переход Новгорода от Святослава к Владимиру. Изначальный двузубый знак может быть отнесен к Святославу, а затем он был превращен в родовой знак Владимира. Примечание. Янин. Археологический комментарий к русской правде. Новгородский сборник. 50 лет раскопок Новгорода. Москва. 1982 год. Страница 149. Безусловно, такая реконструкция событий является версией. Для нас же принципиально важен тот факт, что датировка подвески и характер изображения двузубца позволяют связать его со Святославом.